Они упрямо повторяли: «Будет революция!» Начались солдатские бунты. Голос Авроры дошел до Шампани. Был короткий час радости, когда рожок гарниста возвестил о перемирии. Подростки вместе со взрослыми всю ночь танцевали на улицах. Им говорили: «Вы-то будете счастливы!» Вернувшись домой, солдаты нашли равнодушие и скаридность. Начались забастовки. Испуганные буржуа травили революцию, как дикого зверя. Все было пущено в ход: клевета и слезоточивые газы, демагогия и тюрьмы. Коммунист с ножом в зубах был нечистой силой, который Пуанкаре пугал завсегдатаев в кафе де коммерс и фермеров. Революция ушла в ячейки партии, тесные кружки, в горькие раздумья обманутых. Изредка она напоминала о себе то стачкой шахтеров, то уличной перестрелкой. В горячий день 1927 года она всполошила столицу. Великодушный народ возмутился казнью Сакко и Ванцетти. Как птицы взлетели булыжники. И еще раз парижская мостовая покрылась рабочей кровью. Жить становилось все труднее и труднее. Кризис остановил ткацкие челноки и заселил призрачными постояльцами ночные бульвары. Прошло 15 лет со дня перемирия, и революция снова выглянула на улицы Парижа. «Неужели и нас погонят на войну?» — спрашивали сверстники Пьера, выкинутые из жизни и рано состарившиеся. Пьер плохо разбирался в политике. Он доверял словам. 2 года тому назад он чуть было не погиб за чужое дело. В темную февральскую ночь он принял ложь за правду. Вспоминая потом об этом, он мучительно краснел. Он говорил себе: «Я сын рабочего». Теперь он боялся отстать от Мишо, но кровь по-прежнему его пугала. Слова механика казались ему чрезмерно взыскательными. Он хотел революции веселой и шумной, как майский дождь. Возле станции метро стояла девушка. Она нервно глядела на двери, на часы. Кого-то ждала. У нее было лицо обиженного ребенка. Дессер вдруг сказал Пьеру: «Значит, вы женитесь на учительнице». Пьер не стал спорить. Он и не спросил, как Дессер догадался о его сердечных делах. Пьеру захотелось выговорить вслух имя, заполнявшее тишину улиц. Он ответил: «На Аньес». Дессер остановился, внимательно посмотрел на Пьера, на его черные глаза, на большие белки, на блаженную полуулыбку и тихо добавил: «Я вам завидую». Но он чуть было не спросил, почему бы и вам не жениться, но вовремя спохватился. Дессер понял. «Это очень банально, но ничего не поделаешь. Меня любили до слез, до угроз покончить с собой. Только любили не меня, а деньги. Что же прикажете делать? Скрывать, кто я? Раздобыть шапку-невидимку? Вы можете расстаться с деньгами. Вы ведь не спекулянт, вы инженер. А если это для вас обуза? Нет, я деньгами дорожу. Почему? Наверное, потому что деньги — власть. Не почесть, а настоящая власть, возможность решать все за других. Зачем мне это? Я сейчас сам пытаюсь разобраться. Обременительно, да, но приятно. И потом это отрава, неявная, как у кокаинистов. Это входит в кровь, вроде сифилиса». Они шли теперь по темной улице. Как воспаленный глаз краснел фонарь полицейского участка. Женщина рылась в мусорном ящике. Накрапывал дождик. Дессер продолжал: «Этим отравлены все. Это общее несчастье. От этого никто не откажется. Ни 200 семейств, ни 20 миллионов. Будут драться. За Францию... Нет, а за свои деньги до последнего издыхания. Война не выйдет. и революция не выйдет.